Справившись с этой проблемой, Датримар вновь обратил внимание на поле боя и как раз вовремя, чтобы заметить, как громадный шестилапый демон, столь похожий на описанного Илледаном Маннарта, начал уничтожать собственное войско. Безумие это было или демон сражался с кем-то, не считаясь с потерями, Датримар не знал, да это его и не заботило. Он увидел шанс и отдал приказ на атаку. В тот же миг колдарай, что до поры не использовали всех возможностей и берегли запасы накопителей маны, бросили все силы в бьющие по площади заклятия. Ледяной дождь обрушился на армию демонов, ударив по трети сил противника, а затем на оставшихся в живых тварей насели все оставшиеся к тому моменту целыми големы и ударившие с флангов наездники на пантерах и саблезубах. И враг дрогнул, даже демоны желали жить, и, увидев, как в один миг погибли тысячи собратьев, они бросились в бегство. А еще спустя минуту очнувшийся генерал демонов отдал приказ об отступлении, по сути подтвердив уже свершившийся факт. Мое перемещение было не слишком далеким, всего на 2 километра от места сражения, и само нахождение здесь было опасно, но прежде чем хоть что-то предпринять, я использовал исцеляющее плетение, а еще спустя мгновение почувствовал на себе магию Элуны. Маев оказалась всего в нескольких шагах от меня, и сердце невольно сжалось от такой преданности, ведь она выполнила букву приказа, но так и не пожелала бежать с поля боя, оставляя меня сражаться одного. И теперь, благодаря ее помощи, я вновь чувствовал, как оживаю, как срастаются сломанные кости. «Спасибо, Маев, спасибо за все», только и смог сказать я и начал подниматься на ноги. На эти слова жрица лишь отмахнулась, глядя на меня с каким-то благоговением. Неужели я смог подтвердить звание избранного Элуной? Впрочем, это не важно, ведь еще так много демонов осталось в живых, а кровь, что стучит в висках, требует еще сражений. «Маев, я возвращаюсь», почти прорычал эти слова, радостно оскалившись и, не дожидаясь неминуемых вопросов, добавил: «Демоны отступают, и именно сейчас мы сможем резать их безнаказанно. Разве есть что-то лучшее?» В голове стоял багровый туман, во всем теле чувствовалась боль, но все это перекрывала безудержная ярость, что толкала вперед. Более не говоря ни слова, я рывком устремился в сторону сражения, уже предвкушая на губах кровь демонов. Подземелье Зинасшари. Спустя несколько минут после завершения битвы у Сирана, Архимонд готов был рвать на части всех окружающих, но вынужден был сдерживать себя, тем более, что ближайшая к нему самка являлась неприкосновенной, за ее убийство Саргерас неминуемо бы уничтожил своего слугу. Асшара прекрасно это понимала и потому мило улыбалась ему, хотя и она была не рада итогам последних сражений. Легион оказался разбит, и если только станут известны подробности и главный виновник случившегося, вся ответственность ляжет на Архимонда. А все этот слизняк, что смог сбросить подчинение и предать легион, ударив в спину. Именно он привел друидов к источнику и сбросил заклинание, заодно перебив множество ридеров и, что самое неприятное, Натризима. Как же хочется поймать этого червя и раздавить голыми руками, хотя нет, лучше подвергнуть его пыткам и тысячелетиями испытывать на нем новые способы мучений. Вот только слух о предательстве этого слизняка может раскрыться, и тогда во всем обвиняет его, Архимонда. Ведь именно он проводил ритуал, он дал этой твари оружие, с помощью которого тот убил Дейрона и многих других демонов. Так каким станет наказание Саргераса, когда тот обо всем узнает? А после этого обвинения демоны вспомнят и о назначении командующим Маннарта. Архимонд представил, как толпы этих лживых тварей будут докладывать Саргерасу о том, насколько глупой была такая идея, и дадут ли в этот момент архидемону сказать слово в свою защиту. Ведь он и сам понимал, насколько туп был Маннарт. Вот только этот непомерно сильный губитель не признавал ничьего командования за исключением существ сильнее себя. А такими были лишь трое: Саргерас, Келджидин и Архимонд. И ни один из них не мог участвовать в том сражении. А в таком случае кого он мог поставить командовать войсками легиона? Не оставлять же Маннарта в столице? Впрочем, доводы оппонентов Архимонд мог легко предсказать. Необходимо было отправляться на бой самому. И, наверное, это было действительно так. Однако в тот момент казалось, что охрана портала и слежение за Асшарой много важнее командования армией, что обречена на победу в сражении, где противник лишен магии. Так казалось тогда, но не сейчас. Интересно, а о чем думает эта стерва, что идет рядом с ним, что ожидает от разговора с повелителем? Двое вошли в зал, в котором стояло зеркало портала, и был виден силуэт темной фигуры. Демон, чье имя внушало ужас в тысячах миров, и утонченная ночная эльфийка, самый сильный маг среди своего народа. Могущественнейшие создания во вселенной, они опустились на колени, чтобы спустя секунду оказаться придавлены силой павшего титана, что даже не находился в Азероте, но при этом обладал властью убить их, несмотря на разделявшие миры расстояние. Саргерас был в гневе, и этот гнев он направлял на обоих, что стало легким утешением скрючившемуся под давлением Архимонду. «Никчемные твари, вы не способны ни на что, вы бесполезны, вас могут стереть в пыль даже жалкие насекомые, вы не в состоянии выполнить простейших приказов». Рев существа оглушал, а его магия проникала в разум, пригибала тела, наполняя ужасом создания, все могущество которых было ничтожным на фоне их повелителя. И они могли лишь молча сносить поток оскорблений, даже в мыслях не пытаясь найти себе оправданий. Десятки тысяч погибших демонов, десятки. И при этом вы позволили убить всех натризимов, что были посланы в этот мир, потерять сотни эридар, десятки губителей, так какую кару мне стоит осуществить? Саргерас замолчал, все более наращивая давление до того момента, когда кости слуг начали трещать от напряжения, но затем резко остановил пытку, позволив подчиненным сделать вздох. «Я недоволен вами. Вы потерпели поражение от дикарей, что еще месяц назад не знали о нашем существовании, и потому вас будет ждать наказание. Какое именно, определим позже, и вы должны радоваться уже тому, что это поражение не приведет к катастрофе. Я знал, что мои подчиненные склонны допускать ошибки, и уже нашел выход из положения, союзника, что даст нам время для сосредоточения на новом ударе. Надеюсь, более вы меня не расстроите». Конец 1 книги. Примечание к части. «Пусть наши враги постерегутся», боевой клич. Как видите, в переводе совсем не звучит, а потому приведено на дарнасском. Я полагаю заканчивать очередную часть на загадке для читателей, хорошая традиция, и потому предлагаю подумать о том, кем является этот союзник. К слову, первая книга получила название «Выбор». Не могу сказать, что название оригинальное, но требовалось что-то краткое, и потому я остановился на данном. Впрочем, больше вас должно заинтересовать название следующей книги, которая звучит как «Раскол». Майф. Http Imglin Krushov и Маги PHP IT 49366A3BB3F5F03BD375D31CC19120B. Маннерат. Http Imglin Krushov и Маги PHP IT 06072C06653D3114E72710BC4ASPT1F. Инфернал. Http Imglin Krushov и Маги PHP IT E66F036540D4B417E4541C4A3DDF9D1E. Книга 2. Раскол. Часть 1. Ход древних. Глава 1. Северо-восток Калимдора. 23 день с момента вторжения демонов в Азерот. За 3 дня до сражения Усерна. Королевство Калдараев всегда гордилось своей утонченной архитектурой, наполненной множеством орнаментов и богатой палитрой красок. Прекрасные дворцы были при этом не просто иллюстрацией могущества, они являлись центром жизни Азерота, сердцем, определявшим дальнейшую судьбу мира. Так казалось многим, вернее сказать почти всем, кроме тех, кто нес обязанность хранителей и защитников этого мира. Кроме драконов, эти создания не стремились всерьез вмешиваться в жизнь других рас, по крайней мере, именно такой позиции они официально придерживались. Однако, когда до начала первого сражения между эльфами и демонами оставались считанные дни, решение о будущем Азерота принималось совсем не во дворце и вовсе не эльфами, хоть стоило и признать, помещение, в котором должно было состояться собрание, было самым грандиозным из всех существующих на Калимдоре, а существа, на него явившиеся, сильнейшими. Драконы слетались в пещеру, что имело просто невероятные размеры, более 400 метров в высоту и 200 в ширину, отчего даже аспекты терялись в ее пространстве. Впрочем, не следовало удивляться причудливости природы, ведь не она создала это помещение, во всем, что было внутри пещеры, чувствовалась рука неведомого мастера. В гладких идеально ровных стенах, что загибались полукругом, создавая купол, терявшийся в полумраке, в 5 расположенных на равном расстоянии друг от друга арках проходов, и, наконец, в 5 статуях, что вырастали из стен, во всем этом была видна идеальная четкость и выверенность линий, а сами скульптуры дышали жизнью. Они изображали гигантских драконов, распахнувших крылья, и все летели к одной цели, расположенной в центре пещеры, а сверху их тел располагались драконы настоящие. Все пять аспектов явились на это собрание, и каждый занимал место на голове одного из каменных драконов, а сильнейшие члены их стаи располагались позади, на спине и крыльях каменных гигантов. Прошли тысячелетия, с тех пор как на собрании присутствовал полный состав участников, но и событие, что свело вместе драконов, имело первостепенное значение. В Азерот вторгся враг, и впервые за долгие годы драконы были поставлены перед фактом того, что им следовало исполнить свое предназначение, что дали им титаны, защитить мир. Вот только кто сказал, что в этом вопросе будет царить согласие. Мы должны вмешаться немедленно, пока еще не стало слишком поздно. Этот крик, переходящий в рев, прозвучал из пасти громадного красного дракона, Алекстразы, аспекта жизни. Помня свое предназначение, она считала нужным беречь все живущие на Азероте расы, и в этом своем мнении расходилась с иными драконами. «Зачем нам спешить?» В противоположность красному дракону, голос черного, Нилтариона, аспекта земли, был спокоен и безмятежен. «Разве нынешние события не выгодны нам?» «Выгодны, Нилтарион, ты сошел с ума. Неужели ты не понимаешь, сколь страшная угроза нависла над Азеротом и нашей расой? Может, ты оглох и не слышал меня? Я отличаюсь прекрасным слухом, Алекстраза, а не услышать твоих криков не смог бы даже глухой дракон, а еще у меня есть разум, и он говорит мне, что случившееся пойдет на пользу нашей расе. Жаль, что ты, как и прежде, слышишь, но не слушаешь меня. Я тебя слышу, и то, что ты говоришь, неприемлемо. В Азерот вторгся враг, враг всему живому, каждому созданию нашего мира, а ты предлагаешь нам радоваться этому и искать выгоду. Можем и скорбеть, если ты этого хочешь. Вот только разум нам дан, чтобы думать и искать выгоду во всем для нашего народа, даже в несчастьях других. И это нашествие поможет драконам, если правильно повести себя, а не бросаться в слепую атаку. Вновь твои скользкие речи, Нилтарион. Что ты хочешь предложить на этот раз? Кого уничтожить чужими руками? И правда ли ты хочешь пренебречь нашим долгом и рисковать всем ради призрачной выгоды? А, по-моему, именно ты, Алекстраза, намерена рискнуть будущим нашей расы, в то время как я желаю принести нам процветание. Нилтарион, возможно, ты прекратишь кружить и выскажешься прямо. Не только моя сестра, но и я уже начинаю терять терпение. В доказательство своих слов, зеленый дракон Изера, аспект природы, выпустила из ноздрей пучки пламени. И меня будут слушать? Все тем же спокойным, с насмешливыми нотками, голосом спросил черный дракон. Нилтарион, хорошо, если вы так желаете, я выскажусь прямо. Голос Нилтариона приобрел уверенность и твердость, а сам он обвел взглядом своих собратьев и всех тех драконов, что собрались в этот день в пещере. Вы говорите об угрозе, что пришла в наш мир, но почему вы забыли о той угрозе, что в нем существовала уже давно? Почему вы забываете об этих низших созданиях, что возомнили себя богами и расползаются по Калимдору словно крысы? Голос аспекта земли звучал с каждым словом все громче, уверенней, завораживая остальных, но говорить дальше ему помешали. Ты вновь за старое, Нилтарион, как долго ты будешь твердить одно и то же, и как связана угроза колдореев и наше положение? Алекстраза смотрела с нескрываемым раздражением, почти с ненавистью. Впрочем, это не удивляло никого из присутствующих, ведь этот спор черного и красного аспектов длился даже не годами, столетиями. Именно в настоящий момент угроза имеет значение, ведь мы впервые за столетия можем устранить колдореев, не рискуя своими сородичами. Нилтарион, ты забываешься. Титаны поставили нас хранить этот мир, а ты предлагаешь ждать, наблюдая за тем, как он будет разрушен. Я правильно тебя поняла? Так на чьей ты стороне? Дракон пригнулась и расправила крылья, словно готовясь к прыжку, а окружающие затихли в напряжении. Нилтарион, твое предложение неуместно, это противоречит нашей миссии, проговорил в наступившей тишине Ноздарму, аспект времени. Неужели? Голос черного дракона не утратил веселья, лишь приобрел большую громкость, раскатившись по залу. А не кажется ли вам подобное лицемерием? Ведь мы уже не раз выступали против колдореев, помогая их врагам убивать тысячи этих ничтожеств. И что иного ты видишь здесь? Я никогда не поддерживала твоих идей и никогда не стану, прошипел аспект жизни. Алекстраза, не стоит вспоминать о прошлом, когда так важно будущее, заметил аспект времени, после чего повел дальше свою роль примирителя сторон, что он исполнял все эти годы. Нилтарион, сейчас не время для раздора, У пришельцев есть силы для того, чтобы уничтожить наш мир, это подтверждает Алекстраза и это чувствует Малигас. Поэтому мы обязаны выполнить свое предназначение. А разве нет у нас обязательств перед своими стаями, своей расой? Разве не обязаны мы использовать любую возможность для блага нашего народа? Ведь именно сейчас мы имеем шанс устранить угрозу, что нависло над нами. Аспект Земли не собирался отступать, он выпрямился и распахнул крылья, давая каждому присутствующему в зале дракону разглядеть себя и услышать сказанное. Колдораи развиваются слишком быстро, еще 1000 лет назад они занимали вдвое меньшее пространство. А что случилось бы еще через 1000 лет, когда бы пришел день войны между нами? И это при том, что мы как могли останавливали их развитие, помогали их врагам. Однако уже сейчас эта помощь ничего не дает, ни на шаг не останавливает продвижение существ, что возомнили себя богами, что силитиды, что тролли ни на что не способны и даже с нашей помощью не в состоянии нанести достаточный урон колдораим. Что сказать, если даже помощь артефактами и накопителями маны, что мы предоставили силитидам недавно, помогла лишь разрушить одну крепость и убить несколько тысяч остроухих крыс, но не дала жукам и шанса на победу в войне. Прервав свою речь, Нилтарион обвел взглядом притихший зал и продолжил. Ночные эльфы день за днем, столетие за столетием становились сильнее, и год назад мы уже не могли быть уверены в победе над ними, но сейчас нам выпал шанс, остановить эту угрозу, остановить растущее могущество этой расы. И все, что нам следует сделать, дождаться, когда и намеряне и колдораи ослабят друг друга, а затем уничтожить победителей одним ударом. Завершение речи было встречено согласным ревом множества собравшихся драконов. Не всех, даже не трети, однако это не отменяло того факта, что многие поддерживали воззрение Нилтариона, как его собственная стая, так и драконы иных цветов. Не поддержали его лишь члены красной стаи, но Алекстраза не знала, с чем это было связано, с настоящими убеждениями или нежеланием противоречить ее взглядам. А еще она не знала настоящих убеждений других аспектов, даже своей собственной сестры, лишь видела, как каждый раз они соглашались с мерами, предлагаемыми аспектом Земли. «Нилтарион, сейчас я не буду оспаривать твои идеи об уничтожении всего живого, что может нести угрозу», в голосе Алекстразы чувствовалась усталость, что было неудивительно, ведь эта тема поднималась бесчисленное число раз. «Всего лишь задам тебе один вопрос. Что случится, если к моменту нашей атаки окажется слишком поздно? Ты готов поставить судьбу нашей расы и Азерота на то, что мы сможем победить в одиночку? И намерян ослабит колдорай. Ты так в этом уверен?» – перебила Нилтариона Алекстраза. «Может быть, ты знаешь, какими силами обладают наши противники, какие у них планы? Ты знаешь то, что неизвестно нам?» «Нет», – после долгого молчания ответил Нилтарион. «Но я считаю, что нам следует рискнуть, так как иного шанса у нас не будет». «А я так не считаю», — проговорил до этого момента молчавший Малигас. «Аспект магии, пришедшие в наш мир по-настоящему опасны, я лично оценил их силу и могу сказать, что нам не стоит противостоять им в одиночку, лучше присоединиться к колдораим, иначе мы рискуем понести страшные потери в грядущей войне». Таким образом, мнение трех аспектов склонилось к присоединению к вступлению в конфликт, а позже Изера объявила о своем согласии, отчего Нилтариону оставалось лишь смириться с мнением большинства. Впрочем, решение о вступлении в войну было не единственным, что намерены были обсудить драконы, и затем аспекты приступили к разбору деталей, когда выдвигать войска, действовать в одиночку или присоединиться к армии, и если присоединиться, то к кому? Как много драконов выделит каждая стая? Сейчас существовало всего два варианта союза, две армии, что вели бой с иномиринами, и выбор между ними был очевиден, тем более, что Алекстраза уже провела переговоры с Кинариусом. Но вот при обсуждении вопроса как воевать, Нилтарион вновь вступил в разговор. Хорошо, если таково мнение большинства, черные драконы согласны вступить в бой уже сейчас, но вы сами заявляете, что противник опасен. «Разве можем мы вступить в бой без надежного оружия? Что ты имеешь в виду, Нилтарион?» — сухо спросила Алекстраза. Она воспринимала настороженно любое предложение аспекта Земли, и этот случай не был исключением. «Я говорю об идее, что была когда-то предложена Малигасом, о душе дракона. Если опасность столь велика, как он говорит, не следует ли нам собрать все силы для сражения?» «Опасность действительно значительна», — подтвердил аспект магии. и потому душа дракона нам может пригодиться. Отдать часть своих сил в артефакт, да еще и доверить его одному из нас», подпуская сомнение в голос, уточнила Алекстраза. «Ты кому-то не доверяешь?» — с интересом спросил Нилтарион. «Возможно, кому-то конкретному. Я предлагаю отдать душу дракона Малигасу, как аспекту магии, но, возможно, ты не считаешь его достойным». Эти слова и решили исход спора. Позже проходили иные переговоры, но выбор, что должен был повернуть историю мира, уже был сделан. Темное помещение, едва освещаемое светом магического огня, более всего напоминало пещеру и, по сути, ей и являлось, однако в то же время оно было еще и покоями одного из сильнейших существ мира Азерта, аспекта Земли. Нилтарион был неприхотлив к обстановке, еде и даже к иным расам он относился достаточно снисходительно, что без сомнения изумило бы Алекстразу, если бы она проникла в тайны этого дракона. Именно потому сеть пещер, что служила домом ему и ближайшим соратникам, могла поразить случайного путника грубостью более подходящей троллем, а вовсе не древней и могущественной расе. Вот только случайных путников здесь никогда не было, а рядом с покоями Нилтариона не стремились появляться без причины даже дочери аспекта. Сам черный дракон в данный момент метался по пещере, пытаясь справиться с бурей чувств, что царило в его душе с момента окончания переговоров. Пусть и прошел целый день, волнение, раздражение и гнев не покидали, заставляя раз за разом воспроизводить в голове прошедшие события. В очередной раз он убедился в том, что аспекты, из-за проклятых обетов, принятых тысячи лет назад, готовы повести его народ к гибели. Иметь такой шанс расправиться с угрозой и отказаться от него, они выбрали такой путь, но я должен действовать иначе, если хочу процветания для своего народа, пронеслась мысль в его голове, и он не замедлил с этим согласиться. Столетиями остальные драконы отказывались признавать опасность, отказывались задавить в зародыше угрозу. А ведь Нилтарион первым обнаружил ее еще тысячу лет назад и уже тогда предложил уничтожить колдраев, пока те не набрали силу. Эти ничтожества погубят драконов, необходимо действовать, пока не поздно. Долгое время Нилтарион не знал, что ему предпринять, как убедить остальных в существовании опасности, в необходимости действовать немедленно, и лишь в последние годы он понял, что это невозможно, они не способны понять, и лишь я могу спасти свою расу, только так и никак иначе. Никому нельзя доверять, даже перед стаей не стоит раскрывать свои планы. Хорошо, что Нилтарион был готов к решению остальных аспектов и даже предложение высказал лишь потому, что желал дать им шанс. Они доказали свою ничтожность, и потому дальнейшее промедление было бы преступно. Он знал это и уже был готов действовать. Душа дракона, артефакт, что отдали на хранение Малигасу, был ключом к будущей победе. Должно быть, остальные драконы полагали, что он под надежной защитой до момента выступления, но они ошибались. Ведь Нилтарион в момент передачи части своих сил оставил в артефакте и свой подарок, маяк, который способен был разглядеть лишь он один, и благодаря которому удастся найти путь до пещеры Малигаса и его тайника. Сама возможность создания этого маяка была словно озарение, и еще одно доказательство его права решать судьбу всех драконов и Азерта. А зная примерное местоположение души дракона, обворовать аспекта магии будет уже несложно, ведь этот глупец всегда беспокоился именно о магической защите в ущерб иной, что было его вечным недостатком, известным очень немногим. «Все же я гениален, ведь смог обмануть всех, какие же они ничтожества, раз мне удается побеждать даже в лучших их направлениях. Душа дракона будет принадлежать аспекту Земли и никому другому, необходимо лишь выбрать время для удара. Нельзя забрать артефакт слишком рано, в этом случае остальные аспекты заподозрят неладное и попытаются найти его. Нельзя и ударить слишком поздно, ведь в пути Малигас будет держать душу дракона при себе. Забрать ее в этом случае не удастся. Хорошо, что удалось уговорить остальных аспектов подождать с помощью колдраим и на это время позволить Малигасу улучшить душу. Это дает время для подготовки. Нилтарион был аспектом Земли и, зная, где расположено место, мог оценить его строение и сейчас, когда движение души дракона наконец остановилось, пришло время для изучения убежища Малигаса. Проникнув, он сможет получить в свои лапы так необходимую силу, и даже если потребуется убить сородичей, это меня не остановит. Мысль была внезапна и заставила Нилтариона замереть на месте. Пойти на подобное, стоит ли поставленная цель того, пусть драконы находятся в заблуждении, но они являются его сородичами. Именно ради их блага он стремится достигнуть поставленной цели. Но с другой стороны, он начал эту игру и не мог остановиться на половине пути. «Я убью ради величия драконов столько сородичей, сколько потребуется, если они будут настолько глупы, чтобы встать на моем пути. Что с ним? Откуда такие мысли? И нужно ли им следовать?» Сомнения не оставляли, и Нилтарион решил для себя обдумать все позже, не сейчас. В настоящий момент он должен был сосредоточиться на изучении местности, где хранилась душа дракона. Разведка убежища Малигаса была почти завершена, пусть для этого и потребовалось более 2 суток, когда Нилтариона отвлек магический зов. Его воздействие исходило из тайника в особо укрепленном хранилище и могло идти лишь от одного артефакта, о существовании которого не знал никто. Сейчас он вызывал черного дракона и, зная, кем было существо, что желало общения, излишне медлить не хотелось. Сам этот артефакт был получен Нилтарионом более года назад при весьма странных обстоятельствах. Он просто оказался в его покоях, лежащий на полу в центре помещения. Странным было то, что найти его место обитания, преодолеть стражу из черной стаи и магическую защиту было невероятно сложно. Тем не менее неизвестный справился с этой задачей, оставил артефакт, после чего беспрепятственно удалился. Как? Этого ему так и не удалось узнать. Более месяца он избегал обращаться к артефакту, изучая его всеми доступными чарами, предварительно переместив в максимально защищенное помещение, но так и не обнаружил ничего, кроме способности воспринимать и передавать сигналы извне и странной энергии, в нем заложенной. Опасность по-прежнему существовала, но все же тогда он решил воспользоваться этим устройством. И именно этот выбор привел к знакомству с Саргирасом. Неизвестный был силен и опасен, намного сильнее его самого, что можно было почувствовать даже при такой связи. А еще он предлагал присоединиться к нему в нужный час. И аспект Земли ответил согласием. Но не следовало думать, что ему захотелось присоединиться к Легиону. Вовсе нет, просто использовать других в своих целях вполне естественно. И Нилтарион планировал воспользоваться вторжением Пылающего Легиона для решения стоящих перед драконами проблем, уничтожением главной угрозы мира Азерота – Калдраев. Тем более, что Саргирас пообещал, что именно ночные эльфы станут первой расой, по которой будет нанесен удар. Правда, следовало уточнить, что хотя Нилтарион и ответил согласием, но это вовсе не означало, что он в действительности поверил, всего лишь принял к сведению и на время забыл о сказанном, посчитав, что если его собеседник говорил правду, аспект не упустит такого события. Из предпринятых мер было лишь обновление связи с троллями, почти бесполезной в нынешних условиях расой, но которой можно было в нужный момент пожертвовать. Вызывало жалость лишь то, что аспекту Земли было неизвестно время и место появления Легиона. Этого Саргирас ему не сказал, да и вообще не посчитал нужным сообщить хоть какую-то информацию. С каждым прошедшим месяцем Нилтарион все больше верил в то, что никакого вторжения и вовсе не будет, но последние события это мнение опровергли. И вот сейчас к нему обращен вызов, а это означает, что Саргирас желает от него выполнения заключенного договора. Неужели Калдараи победили, и Легиону потребовалась помощь? Что ж, аспект готов был ее предоставить. «Повелитель?» – спросил Нилтарион у темного силуэта, что словно был погружен в воду, хотя сам артефакт более всего напоминал блюдо с зеркальной поверхностью. «Ты готов выдвинуть свои войска?» Саргирас и в первый раз был не слишком вежлив, пожалуй, даже груб, но та мощь, что и сейчас ощущалась от зеркала, позволяла ему подобный тон. Однако в этот раз Нилтарион почувствовал, что скрытое за другой стороной артефакта существо находилось в неистовой ярости и потому решил ответить без ненужных подробностей, четко и коротко. «Мои войска готовы выдвинуться, но должен напомнить, я пока не могу действовать открыто». Осилитиды отказались атаковать вновь. Их последняя атака истощила силы жуков, и они намерены еще десятки лет зализывать раны. Им никто не даст этого времени. «Я помню о том, что ты говорил, у меня прекрасная память, и тебе не стоит этого забывать. Сейчас мне потребуется лишь отвлечь Калдараев от портала на некоторое время. Ты готов это организовать?» «Да, уже завтра тролли смогут выйти в поход. Я связался со всеми племенами этой расы». «Прекрасно», — тон Саргираса смягчился, а то ощущение яростной силы, что било из артефакта, немного утихло. «Я надеюсь на тебя, Нилтарион, не подведи меня». Примечание к части. Имеются в виду древние боги, 3 существа, заточенные титанами в недрах земли и получившие возможность воздействовать на разумных, внушая им свои мысли. Прямая речь не является ошибкой, впрочем, и связана с древними. В каноне Нилтарион единственный из драконов, что не передавал своих сил, но я не понимаю, как это ему удалось, ведь уж такое действие легко видно. Или они настолько доверяли друг другу, как-то не верится, а потому вот вам мой вариант. Нилтарион HTTP Imglin Krushov и маги PHP IT 106 F225D 18544 E2BB 11B 37 FF 5B 4 C 44 FD. Изер HTTP Imglin Krushov и маги PHP IT D 31 F2D 8 E 4 BB 6455 CB 33 E 62 FD 4 F. Алекстраза HTTP Imglin Krushov и маги PHP IT AD 206 C 955 AB 3 B 11249 A46204 D 90 C 0. Малигас HTTP Imglin Krushov и маги PHP IT EV 2 B 7 E 0 B 808 E 3114 C 8 F C 6 E 50 F 2 C D 4. Наздарму HTTP Imglin Krushov и маги PHP IT 061 BAP 08 E 29 BD 1 CB 0 B 3 F 35 C 4333 A 6 C. Небичина. Глава 2. Темное, сырое подземелье, и в его центре стоит клетка со связанным цепями эльфом. Он едва может пошевелить головой и вынужден тысячелетия проводить в неподвижности, и лишь краткие разговоры с его тюремщицами скрашивают жизнь заключенного. Но надо отдать должное пленнику, тот не теряет бодрость духа и даже ведет с ними бойкий разговор, постоянно ставя своих собеседниц в тупик. Вот и сейчас он произносит насмешливым тоном: «Перед вами настоящий, живой, теплый и бодрствующий, очень твердый в определенном месте, разумеется, при умелом обращении, и полный сил, красавец-мужчина. На многие месяцы пути нет ни одного такого, а вы не цените подобного счастья». Этот эльф еще улыбался, не понимая, какими трагичными будут его следующие дни, годы и столетия. Не понимал, до тех пор, пока в глазах десятков и сотен бывших рядом эльфиек не загорелся фанатичный, отчаянный блеск. «Илридан, как же ты прав», — довольно произнесла Маев, облизнув губы и доставая из-за пояса хлыст. «Я давно хотела воспитать тебя как следует, применить должное наказание, но не выдавалось повода. Да и как ты, такой молодой, можешь сидеть здесь без всякой пользы? Теперь же ты точно станешь хорошим мальчиком и вновь сможешь спасти эльфов, а в историю войдешь, как Илридан-осеменитель». А в следующий миг толпа разгоряченных эльфиек бросилась к клетке. С громким криком я открыл глаза и едва не бросился бежать, лишь затем осознав, что это был всего лишь кошмар. Естественно, ничего подобного не было и не могло быть ни в одном из миров. Как только такой ужас мог прийти в голову, успокоенный мягкой, умиротворяющей обстановкой, я откинулся назад на подушку и прикрыл глаза, искренне надеясь, что никогда, ни при каких обстоятельствах не попаду в такое положение и избегу этого прозвища, лучше уж предатель, чем подобное. И как такой ужас вообще можно было вообразить? Так, незаметно для себя, я и уснул. Лагерь Калдреев у города Сирана. 27 день с момента вторжения демонов на Азерот, спустя сутки после сражения. Просыпаться после ранений не было чем-то непривычным, но в последние несколько месяцев каждый раз, когда я открывал глаза, первой мыслью было проверить, не находится ли рядом со мной враг, не был ли я раскрыт за время короткого сна, не выдал ли я себя чем-то. И пусть с момента завершения шпионской деятельности прошло уже почти две недели, эти мысли вновь и вновь оказываются первыми, что приходит в голову при пробуждении. Определенно, я не был создан для шпионской деятельности, если всего лишь 2,5 месяца в тылу врага привели меня к такому состоянию. Вот только если я оказался настолько взвинчен, то что происходит с Миранной? Не оказалась ли она раскрыта? Мне нужно поговорить о ней с Римаром при первой же возможности. Приняв такое решение, я постарался отодвинуть мысли о девушке в сторону, ведь были и другие темы для размышлений. Скажем о том, как я оказался в том помещении, где находился в данный момент. Осмотр я произвел еще несколько минут назад, признав в обстановке комнату госпиталя, столь знакомую мне по службе на границе. А насчет того, как я попал в это место, память услужливо подсказала ответ. И надо честно сказать, вспомнив все события того знаменательного дня, я на некоторое время впал в состояние прострации. В голове просто не укладывалось, что все произошедшее имело место быть, причем случилось со мной и в один день. При этом разумность отдельных шагов вызывала вопросы. «Кажется, я обещал себе подумать над своим поведением, сейчас самое время». Итак, за время тех бесконечных сражений мной было совершено сразу несколько выдающихся поступков, и говоря «выдающихся» было неясно, гордиться собой или начинать беспокоиться, а может верно и первое, и второе. Использование силы источника и создание заклинания невероятной для меня мощи и при этом игнорирование разумных мер безопасности, в результате чего пришлось идти буквально по грани. Создание того заклинания могло убить или тяжело покалечить, но не убило, а помощь Маев даже позволила убраться с места боя, но все же, зачем было подступать так близко к краю, а удар в одиночку, хотя нет, вдвоем, в тыл армии, эта идея была настолько безумна, что могла претендовать на занесение в анналы, особенно учитывая факт того, что я остался жив. С другой стороны, хоть этот шаг и был невероятно опасен, его польза оказалась действительно велика, и обдумывая произошедшее, не могу не признать, что ударить лучше было невозможно. И, наконец, последний мой подвиг. После того, как я несколько раз за сутки иссушал свою магическую систему, после нескольких ранений и сломанных ребер, что не успели достаточно затянуться, после всех перипетий того дня, подаривших мне чудовищную усталость, я все равно направился сражаться, и даже зарубил еще не менее сотни демонов, хотя сколько именно, память подсказать уже не могла. Зачем, был нужен этот новый риск, после той череды уже совершенных подвигов, и отчего я каждый раз при принятии очередного безумного, хоть и удачного решения испытывал такую ярость и желание драться? Я ведь отчаянно, неистово ненавидел демонов, желал уничтожить как можно больше этих тварей, и именно это чувство гнало меня вперед, на самые опасные направления. Так откуда оно? Не то, чтобы не было причин такой ярости, я уже видел немало и во сне, и в реальной жизни, за что мог ненавидеть этих тварей, и ненавижу, но все же не так. Та ярость была подобием демонической, сжигающей все, демонической. Сердце пропустило один удар, а я понял, что наткнулся на верный ответ. Действительно, как я мог забыть о влиянии скверны, что теперь течет в моем теле? Она ведь должна была оказать свое воздействие, и оказала, хотя результат и вышел странным. Если в моей памяти хранилось указание на повышение агрессии и ярости в отношении абсолютно всех окружающих, то в этом случае эти чувства оказались целенаправлены, и объектом их стали демоны. Впрочем, и в отношении их скверно демонстрировало свое влияние лишь в момент наивысшего напряжения боя. И что это для меня значит? В сущности ничего, лишь необходимо больше контролировать себя в бою, но вооружившись знанием о своих недостатках, вполне можно их контролировать. По крайней мере, я на это надеюсь. Теперь обратимся ко второму вопросу, что я также обещал себе рассмотреть. Вопрос о связи с источником. Если эта связь действительно работает, передо мной раскрываются широкие перспективы, и необходимо лишь воспользоваться ими. Погружение в медитацию удалось, как всегда, просто. Как часто я делал нечто подобное и применял схожие умения в бою? Более чем достаточно, чтобы отработать это умение в совершенстве. Правда, в настоящий момент мне требовалось нечто иное, отличное от обычных погружений. Требовалось найти связь с источником вечности, почувствовать нить, что лежит между нами. И уже спустя несколько секунд мне это удалось. Она действительно существовала. В точности такая же, как и у любого иного колдера. Увы, но отличием был лишь несколько более мощный поток, что питал мое тело, но здесь вряд ли имело место какое-то родство или необычная связь, всего лишь подтверждение моей силы как мага. Жаль, ведь имея особую связь с источником, можно было бы нивелировать свой недостаточный магический потенциал, недостаточный в сравнении с Маннартом, с которым в будущем мне непременно придется столкнуться еще раз, и хотелось бы, чтобы при новой встрече он не использовал меня в качестве снаряда для баллисты, ведь воспоминания о том полете и главное приземлении мучают до сих пор. Впрочем, это дело будущего, а в настоящем мне необходимо проверить свое состояние. Краткое обследование с помощью известных плетений изрядно подняло мне настроение. Нет, абсолютно здоровым я не был, но если взглянуть на обстоятельства под нужным углом, в этом факте была своя положительная сторона, ведь абсолютное здоровье после всего того, что досталось на мою долю в том бесконечно долгом дне, означало бы, что с тех пор прошло значительное время, а ведь даже час промедления в этой ситуации казался непростительным. Каждая минута означала прибытие новой твари на земли Азерота, Каждая минута – упущенная возможность прикончить эту тварь, а потому хватит бестолку лежать на кровати, пора приниматься за дела. Оружие и одежда нашлись неподалеку, хотя при одном взгляде на них захотелось выругаться. Если двухлезвийные глефы находились в прекрасном состоянии, что неудивительно, ведь мне неизвестен был способ, как их возможно повредить, а кровь, что щедро лилась в тот день, мгновенно сгорала под воздействием заключенной в артефакты силы, то насчет одежды, то, что некогда носило название одежды и даже более того доспехи сейчас этим гордым словом назвать было нельзя, лохмотья нищего тролля, самое лестное определение, что можно было дать этому тряпью, многочисленные следы от когтей демонов, щедро сдобренные их и моей кровью, следы от пламени и вместе с тем гниения, ярко демонстрировавшие, что и воздействия магии избежать не удалось. Интересно прошел тот день, ничего не скажешь, и, тем не менее, выбора, что надеть, не было, а ждать посетителей я был не готов. Стоит сказать, что местом моего обитания была небольшая, но все же комната, рассчитанная всего на одного постояльца. Невероятная роскошь по меркам королевства. Это я мог сказать с уверенностью, ведь не раз просыпался в госпиталях, в общих палатах на несколько десятков эльфов. И то, что в этот раз мне предоставили столь замечательные апартаменты, заставляло задуматься, отчего такая забота. Но на этот вопрос я найду ответ позже, а сейчас в путь. С брезгливостью натянув едва не рассыпающиеся в руках лохмотья и закрепив за спиной мечи, благо перевязь к ним была сделана из более прочного материала, я направился на выход. Стоит сказать, что побег из госпиталя удался во многом благодаря моему зрению, что помогало избегать целителей. Скрываться приходилось от того, что я ни на секунду не сомневался, у врачей есть иной взгляд на условия моего выздоровления. Повезло уже в том, что удалось обойти установленные в палате чары, благодаря чему меня не схватили в первую же секунду после подъема с постели. Успешно покинув место заточения, я направился к центру лагеря, который легко можно было определить по более сильным аурам магов. Меня провожало множество взглядов, чему не стоило удивляться. Должно быть, не часто увидишь подобное зрелище, но их я мог пережить, тем более, что всего-то и нужно было найти Ремара и вытребовать у него новые доспехи, полагаю, я их заслужил. Искомая цель была обнаружена уже скоро. Ремар стоял у входа в самый большой из найденных мной в лагере шатров. Как я успел заметить, для раненых были сооружены специальные помещения, а вот для всех остальных лишь палатки и шатры, что, однако, не делало их менее удобными. Ведь не стоило забывать об артефактах. Данный шатер обладал как самыми внушительными размерами, так и наиболее мощной защитой из виденных здесь мной, из чего можно было заключить, что в этом месте и располагался командующий. Интересно, кто он? Хотя есть у меня смутное подозрение. Ремар в этот момент как раз разговаривал с незнакомым мне эльфом, но при моем появлении отвлекся и быстро попрощался с собеседником. Тот, как и иные встреченные ранее колдораи, окинул меня странным взглядом, что уже начало раздражать. Ведь основная проблема была в том, что я не мог различить его мимику, лишь черты лица. Увы, но у всего есть своя плата, и пусть магическое зрение имело массу достоинств, но в повседневной жизни невероятно мешало. Может, мне постоянно теперь ходить в шкуре тигра? Илридан, ты ведь был тяжело ранен и истощен, так почему не лежишь в своей палате? Едва я попытался представить достаточно убедительное оправдание, меня остановили жестом: «Не отвечай», это был риторический вопрос. «Раз уж ты смог сбежать от целителей и добраться сюда, будем считать, что выздоровление прошло успешно, и мы можем поговорить». «Пройдем», — друг указал в сторону входа в шатер. «Это ведь шатер главнокомандующего», — верно ответил Ремар, и в его голосе проскользнуло самодовольство. «Потом расскажешь, как тебе это удалось?» В самом шатре обнаружилось несколько удобных кресел, и я с наслаждением опустился в одно из них. Все же мне еще требовалось время на восстановление, и без того оно продвигалось невероятно быстро, чему виной должна была быть скверна. Что ж, она дала мне действительно много, и теперь необходимо понять, в чем в точности была ее обратная сторона. По воспоминаниям это судить было сложно. «Итак, избранник Луны, как себя чувствуешь?» — с усмешкой спросил Ремар, вырвав меня из раздумий. «Что, ты общался с Майв, и с ней тоже, однако узнать о том, что тебе благоволит богиня, возможно, не только от нее, спроси любого колдора в лагере, всем это известно. Откуда? Это все, что мне удалось выдавить, так как именно в этот момент я понял, что все те взгляды, что были обращены на меня, имели под собой именно это обоснование, а вовсе не внимание к истрепанной одежде. Я не рассматривал всю цепочку событий, но первоначально твоя знакомая сообщила эту весть другим жрицам, причем со всеми подробностями, а уже от них благая весть разнеслась по всему лагерю и стала известна абсолютно всем воинам армии. Поразительная оперативность с ее стороны, ведь не прошло еще и суток с окончания битвы, а все уже в курсе твоей роли в сражении. Я даже могу заподозрить, что такой результат не случайен. Римар с интересом посмотрел в мою сторону, не просил ничего подобного, такая известность вызвала некоторую растерянность, вроде бы ничего плохого в ней нет, возможно все это даже к лучшему, скажем, меньше шансов провести 10 тысяч лет в заточении, но что делать с этой славой я не знал, как не знал бы и Илледан из будущего, которого вечно преследовала лишь ненависть, а восхищение он мог надеяться получить лишь от немногочисленных сторонников. Я так и думал, Римар кивнул в такт своим мыслям. В таком случае советую тебе поговорить с Маев по этому вопросу. Хорошо, привычно отодвинув в сторону очередную проблему, я решил обратиться к тому, из-за чего и пришел к Римару. Лучше расскажи, каким является наше положение. Положение, однозначно ответить на этот вопрос сложно. Командующий устремил взгляд куда-то вдаль, вспоминая, твоя атака в тыл нам серьезно помогла, хотя не возгордись, без тебя мы бы также победили. Просто стоило бы нам это дороже. Однако, пусть мы сражались достойно и собрали все возможные силы для победы, пусть обстоятельства сложились в нашу пользу, острый взгляд в мою сторону, а вовремя полученная сила источника и вовсе принесла нам возможность достойно сражаться, все же эта победа далась непросто. Мы понесли ощутимые потери. Сколько? 3620 убитыми и еще почти 7000 ранеными. Из раненых большую часть мы сможем вылечить в ближайшие 2 недели, но более 700 колдраев к сражениям более непригодны. Впрочем, это не все проблемы. В сражении мы потеряли 2/3 големов и истратили множество иных ресурсов, зажигательные смеси, боевые артефакты, доспехи, накопители и многое иное. Сейчас, когда сила источника вновь с нами, мы сможем возобновить снабжение и подтянуть подкрепление, но на это потребуется время. Демоны не будут ждать, в сомнении произнес я и сам понимая, что при таких потерях наступление невозможно. Знаю, но наступать сейчас мы не можем. К тому же недавно мне сообщили хорошую новость. Хорошую, какое приятное разнообразие. Дворфы согласились прислать свои войска на помощь. Они смогут перебросить армию через 2 недели, и именно на этот срок намечается наше выдвижение. Остается узнать, что планируют делать в это время демоны. Не так ли? Да, ты прав. Мне нужно знать, что намерен предпринять Пылающий Легион, какой является их следующая цель и когда они готовы будут выступить. Они могут напасть на армию Кинариуса. Миранна ничего не передавала? Нет, ничего. Римар, я замялся, не зная, как продолжить разговор, но все же взял себя в руки. Возможно, нахождение Миранны во дворце более не требуется. Что, собственно, она может сообщить? Мы ведь согласились ее отправить туда потому, что иного выбора не было. Но сейчас повисло молчание, которое я не стал прерывать, напряженно вглядываясь в лицо Римара. То, что было произнесено перед этим, являлось по существу бредом. Любая информация, что могла нам передать Миранна, была бесценна. Ее роль шпионки была важнее любой иной роли, что она могла играть, вот только так рисковать ее жизнью и рассудком. Ведь в случае раскрытия ее ждала судьба ужаснее, чем смерть. Все это Римар понимал, и в нем сейчас боролись две сущности, политика и полководца с одной стороны и отца с другой. Я бы выбрал безопасность Миранны, и, наверное, потому не стремлюсь на его место. Если ты желаешь править, будь готов жертвовать чем-то важным, по крайней мере, если хочешь править достойно. А вот какое решение примет Римар, пусть выбор сделает Миранна, наконец произнес мой друг, в чем я только что еще раз убедился. Все же мне было бы сложно назвать другом эльфа, что бросил бы свою дочь в угоду необходимости, при всей пользе этого действия. Понять и принять смог бы, недаром только что в уме выстраивал оправдание этому поступку, но вряд ли наши отношения после этого были бы прежними. А еще не думаю, что стал бы слушать приказы Римара и непременно бы отправился в Зинасшри, даже вопреки его желанию. Хорошо, что не пришлось этого делать. В таком случае мне следует отправиться немедленно. У тебя не найдется новых доспехов для меня? Думал уже, что не спросишь, так и побежишь в том, что есть?» Ремар иронично окинул взглядом надетые на меня лохмотья. До этого он подчеркнуто не замечал их, как и мое изменившееся зрение, за что я был ему искренне благодарен, но в этот раз удержаться не смог. «Найдется, так как я заказал их изготовление сразу, как увидел, в чем ты ходил прежде, как до сих пор жив остался с такой защитой?» «Хороший вопрос, я и сам не против найти на него цензурный ответ». Ведь один только взгляд на состояние моих доспехов вызывал не лучшие чувства. Быстро бегал, ответив так, я не смог сдержать улыбку, слишком много правды было в этих словах. «В таком случае тебе немного придется подождать, доспех еще не доставили, к тому же стоит поесть перед походом и пройти последние исцеляющие процедуры». Спорить не стал, лишь попросил сообщить Майф о том, где в настоящий момент нахожусь. Отправляться без нее не хотелось, ведь за прошедшие сражения я успел убедиться, что она идеальная спутница, да и ее помощь уже не раз спасала от неприятностей, среди которых была смерть. Возможно, стоило попросить в отряд еще воинов, но тогда бы встал вопрос об их перемещении порталом. Не то, чтобы это было совсем невозможно, при определенной подготовке я мог за раз переместить порядка 20 эльфов, а в случае помощи накопителей, и полусотню, но быстро такое перемещение провести было бы невозможно, да и какой смысл идти более чем вдвоем на исключительно разведывательную миссию, а потому озаботиться собственным отрядом я смогу и позже, когда в этом появится реальная необходимость. В свою очередь то время, что мне требовалось ждать изготовления доспехов, а если быть точным подгонки под ранее снятые мерки, я потратил с пользой, в поглощении пищи и разговоре с Ремаром о случившихся с нами событиях. Спустя полчаса к нам присоединилась еще и Майф. Расспрашивать ее в присутствии командующего не стал, у нас еще будет возможность обсудить все вопросы наедине, а потому и разговоры между нами не касались острых тем. Доспех был доставлен мне спустя час ожидания, но я не жаловался на задержку, наслаждаясь минутами отдыха в хорошей компании. Даже появилось желание остаться хотя бы на день, отдохнуть и полностью исцелить раны, вот только совесть не дала мне этого сделать. Миранна находилась в тылу врага уже 2 месяца и стоило поспешить ее проведать. Во время неспешного обеда мне предоставили еще одно поручение, дипломатическую миссию к Кинариусу. Ремар считал необходимым объединить наши армии и совместно атаковать Зинасшри, с чем нельзя было не согласиться. Вот только спешить с этой инициативой не хотелось. Пусть воспоминания о будущих событиях и были смутны, но я знал, что из-за драконов должна была разгореться настоящая бойня и не желал, чтобы наши войска в ней оказались. Хотелось бы уберечь Тирант, но это вряд ли было в моих силах. Впрочем, стоило обдумать этот вопрос более скрупулезно. Обсудив все тонкости создавшегося положения, было решено все же предложить союз уже сейчас с расчетом на то, что он окажется отвергнут. В этом случае после полученных потерь Кинариус будет более сговорчив, а то, что полубог откажется, не вызывало сомнений, он ведь получит поддержку ящериц, а с такой силой возможно многое. Направиться на саму дипломатическую миссию предполагалось уже после посещения Зинасшри, главным образом из-за надежды получить сведения от Миранны или разведки города. Впрочем, говорили об этом недолго, все, что возможно было предложить полубогу, это объединить армии, и никакие дипломатические изыски не могли представить это предложение в каком-то необычном свете. Таким образом, время обеда прошло приятно, в спокойной и теплой атмосфере, но все хорошие рано или поздно подходят к концу, вот и мне были доставлены доспехи, что знаменовало завершение отдыха. Правда, только увидев принесенные вещи, я на миг потерял дар речи, рассматривая открывшуюся мне роскошь, ведь сделана защита была из чешуи дракона. Невероятная редкость, что удавалось порой обменивать у самих огненных ящериц. Достоинством этого материала была не только твердость, встречались в Азероте материалы и превосходящие ее, но и легкость, что было для меня едва ли не важнее. Страшно было даже подумать, сколько стоил преподнесенный мне доспех, включавший в себя не только кирасу, но и шлем, наручи, поножи и соединяющие их элементы. Не все части тела закрывались драконьей чешуей, но это был оправданный риск, ведь иначе значительно пострадала бы подвижность, чего допустить было нельзя. «Ремар, я, эти доспехи заслужил лучший воин королевства, и сейчас таким являешься ты, так что не спорь, в этом нет смысла. Лучше отставь в сторону сомнения и примерь обновку, времени не так уж и много, а еще необходимо посмотреть, хорошо ли сидит доспех. Никаких претензий к мастерам у меня не оказалось, а потому уже через несколько минут я и Маев покинули шатер. Задерживаться дольше и вправду не было причины, тем более, что не только у нас были заботы. Собственно, даже толком попрощаться с Ремаром не получилось. Я это делать не умел и не любил, а командующий оказался отвлечен подчиненными. В какой-то степени и для моего друга отдых оказался завершен, и вновь потянулись суровые будни. Наш путь был направлен в сторону портального круга, где нас уже должен был ожидать транспорт в виде одного саблезуба. Мне предстояло вновь передвигаться на своих четырех лапах, что, впрочем, вызывало лишь радость. Все же к новому зрению не удалось привыкнуть даже спустя месяц, а конкретно сейчас необходимо было перенести трех живых существ на несколько сотен километров от данного места. Если бы не недавнее перенапряжение, возможно было бы справиться и вовсе без круга, но учитывая обстоятельства, я был рад обнаружить не просто схематичные руны, но надежную стационарную плиту, и сразу после того, как мы вошли на ее площадку, начал неторопливо формировать плетение. В этот раз заклинание потребовало целых 3 минуты на воспроизводство, но в конце концов было исполнено, и мы благополучно направились в новый рейд. Почему именно рейд? Да, потому, что не верилось, что удастся обойтись без сражений. Примечание к части. Кошмар Илледана навеян жуткими картинами, что описывает в своем произведении «История одного эльфа Занг», хотя там эльфийки вели себя куда как скучнее. Глава 3. Как ни странно, нас не встречали враги в точке перемещения, более того, их не было и в обозримом пространстве, а потому у нас не оказалось причин для задержки. Сразу после прибытия я обернулся в звериную форму, Маев запрыгнула на спину саблезубу, и мы устремились в сторону павшей столицы. В таком скором отправлении существовала и еще одна причина: всегда существовала возможность обнаружения по следам магии, незначительная, но отбрасывать ее не стоило. А потому мы сразу взяли максимальный для дальнего перехода темп, постепенно приближаясь к цели. До Зинасшири оставалось еще около 100 километров, что означало для нас более 10 часов непрерывного бега при условии отсутствия препятствий. Однако они не замедлили себя показать. Уже на половине пути начали встречаться патрули демонов. Учитывая то, что местность перед городом оказалась поражена скверной, что проявилось в пожухлой траве и почерневших, сбросивших листву деревьях, прятаться от тварей стало несколько сложнее, однако не столь ли значительно. И я, и Маев владели навыками скрытного перемещения, при этом наши способности могли дополнять друг друга, благодаря чему мы без усилий преодолевали заграждение противника. Правда, времени на это все же уходило значительно больше, отчего спустя 12 часов было решено сделать привал в чудом сохранившейся роще, находившийся в нескольких километрах от предместий города. Именно этот момент я выбрал для того, чтобы уточнить у спутницы один вопрос. «Маев, скажи, ты нарочно рассказала всем о моей избранности?» — спросил я, внимательно вглядываясь в жрицу. Впрочем, мои старания были напрасны, ведь ее ответ был краток и прямолинеен. «Конечно, разве стоило это скрывать?» «Нет, наверное, эти слова выбили меня из колеи, просто я не ожидал, что об этом станет известно всем. Илледан, веришь или нет, но ты избран Луной для спасения нашего народа, и будет желательно, если мы сможем найти сторонников, что тебя поддержат. Я не намерен играть против Ремара», решил уточнить на случай недоразумений. Конечно, Маев, казалось, не была удивлена этим словам, возможно, уже обдумывала прежде мою кандидатуру в роли правителя. «Наш командующий прекрасно справляется со своими обязанностями, полагаю, и правитель из него получится хороший». «Думаю, да», — осторожно подтвердил я сказанное. «Но у правителя должны быть верные соратники, что обеспечат ему надежную опору и помогут на выбранном пути. Будет хорошо, если ими окажемся мы, в том числе и ты», — спросил, не сумев сдержать улыбку. Маев на этот вопрос лишь лукаво улыбнулась, а я удовлетворенно кивнул. «Хорошо, что неразрешенных вопросов между нами не осталось, а то, что у жрицы оказались такие амбиции, полагаю, это к лучшему. В виденном будущем Маев смогла создать подчинявшийся лично ей корпус стражи, и это при явной оппозиции к собравшей власть в своих руках тирант. Так что я был уверен в том, кто станет следующей верховной жрицей в случае раскола эльфов на две части. И разве не замечательно, что мы с этой эльфийкой хорошо знакомы? При этом можно было быть уверенным в том, что моя спутница говорила правду, и гарантом тому была ментальная магия, которая позволяла мне проводить поверхностное наблюдение. Не слишком честно применять подобное к боевому товарищу, но необходимо было быть уверенным в целях жрицы. В успокоении совести я пообещал себе более не использовать против Майев подобные методы, тем более что это и не должно потребоваться. Отдых продлился несколько часов, что отделяли нас от ночи, и, как только последние лучи солнца скрылись за горизонтом, мы вновь направились к цели. Передвигаться стало проще и одновременно сложнее, проще от благоприятного времени суток и многочисленных укрытий в виде остовов разрушенных зданий и поваленных деревьев, а сложнее в связи со все чаще встречавшимися демонами. В какой-то момент я вынужден был оставить Майев и отправиться к дворцу в одиночку, договорившись встретиться около источника. Причина была вовсе не в том, что я чем-то превосходил жрицу в умении скрытного передвижения, а в саблезубе, скрывать которого с каждым часом становилось все сложнее. Риск обнаружения его был слишком велик, да и я изначально намеревался пробираться во дворец в одиночку, а потому это решение соответствовало плану. После того, как я оказался один, волнение отступило в сторону, а сознание привычно погрузилось в транс. Возможно, тому способствовала пусть и тревожная, но знакомая обстановка, ведь мне часто приходилось так же, как и сейчас, пробираться по лесам близ Силитуса, замирать при малейшем намеке на опасность и выискивать угрозу. Порой я в таком состоянии проводил часы, а иногда и целые сутки пути. Сейчас обстановка была другой, меня окружали не деревья, а руины города, другими были мои противники и способности, что мне доступны, но все же неуловимое сходство в ощущениях возникало. Как ни странно, но, несмотря на то, что минуты сменялись часами и отведенное на проникновение время утекало сквозь пальцы, беспокойство и нетерпение не посещало. Им не было места в Силитусе и не было здесь. Несмотря на свой вспыльчивый и нетерпеливый характер, эта истина давно уже пришла ко мне. Вот совсем рядом идет громадный демон-губитель, тварь сильная, но не отличающаяся ни разумом, ни магическими способностями. Скользнув в тень, я пропускаю противника и, почти не замедлив движение, иду дальше. Где-то впереди, метрах в 500, ощущается кто-то действительно сильный. Не архимонд, но существо, сравнимое с ним. Стоит обойти его стороной, ведь подобная тварь вполне может заметить мои передвижения. Скользнув в проем разрушенного здания, я легко прошел его насквозь. Пусть на пути и вставали упавшие перекрытия, чтобы уже через несколько секунд выбраться во двор. Все же, несмотря на все недостатки в быту, магическое зрение является великолепным инструментом. Благодаря ему удавалось избегать встречи с опасными тварями и легко ориентироваться в этом переплетении разрушенных кварталов. Вот и сейчас легко было понять, в каком направлении продолжить движение, несмотря на то, что некогда знакомые улицы полностью утратили свой первоначальный вид. Взор на мгновение запнулся об отблеск магической энергии, и я присел перед привлекшим меня предметом. Это был меч работы мастера, великолепное оружие, значительно превосходившее те клинки, какими я сражался прежде. И рукоять меча сжимала рука его владельца, чье тело было высушено, подобно мумии. Рядом с ним виднелись многочисленные кости, принадлежавшие убитым демонам. На стенах сохранились отметины от проклятий. А еще можно было увидеть, что неизвестный мне воин лежал у входа в дом, преграждая путь врагу. Удалось ли спастись тем, кого он защищал, это навсегда останется тайной, как и смерть многих иных достойных эльфов, что сложили головы в тот день.